Стамбуле было жарко. Это было первым, что я заметила. Вторым, что я заметила, был усатый, изможденный турок, похожий на Фредди Меркьюри, победившего плоть постом и молитвой. В качестве доказательства своего духовного подвига Северной Африкой. Но многое в Азии не замазать никаким макияжем. Оливковые тона, эта древняя пыль, эти лица. Ну и политика, наверное. Она ведь, если разобраться, всего просто функция климата. Угнетённые солнцем. Не зря ведь Мехмед про это бубнит всю дорогу. Со мной часто бывает, что какое-нибудь место в чужом городе вдруг кажется знакомым. Вот и здесь случилось то же самое. Уже в центре Стамбула я выглянула из окна машины, и мне показалось, что мы в Москве. Недалеко от Кремля, на одной из старых улиц. Это было странное и щемящее чувство. Словно я с детства знала наизусть все здешние кафешки и подворотни, где и прошла моя жизнь. Но это была не та Москва, откуда я прилетела. А тот ее вариант, что видишь иногда во сне. Один из вариантов, скажем так. В этой другой Москве имелось подобие Большой Никитской, где на полдороге от Тверского бульвара к Кремлю стояла колонна Константина. Я потом узнала, что когда-то эта колонна была покрыта золотом, и так первой из Тысячи и одной ночи. И еще на Айя Софию, точно так же скрытую наросшими на ней архитектурными ракушками и полипами, я подумала это, увидев над ресепшеном картину с собором. Айя София, правда, не такая большая, была на стене и в московской кофейне «Стамбул», а в самом Стамбуле она встретила меня в гостинице. Если нужен новый знак, вот. Я прямо у стойки договорилась с Мехметом о завтрашней экскурсии в собор и отпустила его. Приятно дать усатому тестостероновому мужчине 10 евро на чай. Как будто снимаешься в прогрессивной рекламе кроссовок New Balance. Я имею в виду новый баланс сил на планете. Мой номер оказался маленьким, центр есть центр, но милым. На стене было большое зеркало, а в его середине как бы окошко в тропический рай. Далекий песчаный пляж, пальмы и набегающее море. Вот оно, отражение твоей эксклюзивной души, как бы говорило заведение. И это просто замаскированный в зеркале телевизор, добавь. Мне даже кажется иногда, что это мой дом. «Если не ошибаюсь, — сказал я, — название храма в переводе значит «премудрость Божия». «Да», — кивнул Со. «И это совсем не то же самое, что человеческая мудрость». Гностики верили, что София — одно из высших проявлений божественного начала. Есть создатель нашего мира, а она — создатель создателя. «Я читала про это», — сказала я. «Наш бог у нее вроде Франкенштейна от неудачного аборта, а мы у этого Франкенштейна типа оловянные солдатики, в которых он играет». Она сделала такое лицо, как будто в рот ей попало что-то горькое, а потом это проглотила. «Саша, выражайся культурно», — напомнила я себе. «Ты в храме?» «Непонятно только, почему София женщина?» — продолжила я. «Почему она? Ведь это бесплотный дух». «Мне, конечно, приятно, как феминистке, но мой турок рассказал, что христиане потом отождествили Софию с Христом. Такой константинопольский патриархат». «Твой турок?» — нахмурилась Со. «Ты что, замужем?» «Нет», — ответил я. «Мой гид, Мехмед. Я его уже отпустила». «Слава богу», — сказала она. «Не выходи за турка, а ты станешь, как эта церковь». «Хорошо, что мой добрый Мехмед уже ушел. Его бы это обидело». «Софии, кстати, много и в России», — сказал я. «Я имею в виду соборов с таким названием. И всюду кто-то отметился. Или татары, или опричники, или коммунисты, или Тарковский». «Да», — согласилась она, — «это суть нашей истории». Мама рассказывала, начала я, уже чувствуя, что говорю нелепость, но не в состоянии затормозить. Советскую власть называли Софья Власьевна, ну, по первым буквам. И еще потому, что она как бы за волосы всех таскала. Нет ли тут связи с Софией? Какой? Вот зачем я это брякнула? «Это я к тому, что мы были Третьим Римом», — пролепетала я. «А теряешь здесь время», — сказала Со. «Старая мудрость уже умерла». «Почему?» «Чтобы понять это, надо видеть действие времени». Она произнесла «видеть действие времени» особым тоном, словно речь шла о какой-то очень специфической процедуре. «А разве я его не вижу?» — спросил я. «Да каждый день. Вот в зеркале, например». «Все живое меняется», — ответил Со. «Но я говорю о другом. Я говорю о действии и времени на то, что, по идее, меняться не должно». Она кивнула на щит с изображениями собора в разные эпохи. «Вот посмотри на этот голубой дом». Рисунок, который она имела в виду, был подписан «Собор при Юстиниане» сразу после постройки. Здание на нем действительно выглядело синеватым. Никаких поздних пристроек, минаретов, переделок. Все было строгим и чистым. И странно знакомым. Мне опять почудилось, что я видела похожее в Москве. То ли планетарий, то ли станция метро. Плавное нагромождение куполов и арок. Все это стало безумно смелым футуристическим дизайном. Я поняла, каково было стоять под этими стенами в VI веке и видеть невозможное завтра. Примерно так сегодня можно было бы любоваться архитектурой прорыва где-нибудь в Шанхае или Токио, если бы ее одухотворяло что-то еще, кроме надежды разжиться бабками. То, что я видела на рисунке, за эту секунду не изменилось совершенно. Изменилось то, как я видела. Да, это было удивительно. Я попыталась в двух словах рассказать о своем переживании. «Умница», — улыбнулась Со. «Как раз об этом я и говорю». «Странно», — сказала я. «Время, когда существовала Византия, называется темными веками, а в Софии был такой легкий и радостный свет». «Темные времена — это изобретение XVIII-XIX веков, чтобы...» Ее лицо стало на секунду похожим на одну из грустных древних фресок, которые мне показывал Мехмед. А потом она улыбнулась, и к ней сразу вернулась ее веселая моложавость. «Какие у тебя на сегодня планы?» — спросила она. «День только начинается». «Никаких. Следующая экскурсия завтра. Мехмед придет в мою гостиницу в 11, и мы пойдем на ипподром. В смысле, на рамейский ипподром. Но я могу и пропустить». «Поехали ко мне в гости», — сказал Со. «Там много молодежи, такие же девочки и мальчики. Твои коллеги». «В каком смысле коллеги?» «Тоже ищут не знаю чего, только по другой методике. Тебе будет интересно, обещаю. Заодно и пообедаешь». Эмодзи красивой, но уже не слишком юной блондинки, с удовольствием понимающей, что для кого-то она совсем еще девочка. PNG.